Водевиль — запутанное дело Каратыгина. Я играл роль Волошина, и вдруг все закачалось. Большие балки сарая опустились над головой, пол взлетел вверх, и я упал, услышал окрик антрепренера: «Дайте занавес, а его увезите», а дальше мрак. Доктора этой больницы зовут Сергей Сергеевич Думчев. Вторник, 19 мая. Из головы у меня не выходит первое слово, услышанное тогда ночью — метаморфоз. Что оно означает? Среда, 20 мая. Сегодня ночью была гроза. Долго не мог уснуть. Молнии чертили зигзаги по черному покрову неба. За окном тревожно шумели деревья. У столика при свече доктор опять писал и, как всегда, произносил вслух то, что писал. «Открыть тайну энергетики живого существа. Не значит ли это открыть тайну преодоления всех болезней? Где искать? Энергия метаморфоза». «Ах, вы не спите?» — обратился доктор ко мне, услышав, как я стал переворачиваться. «Спите спокойно. Вы поправитесь и будете таким же здоровым, как раньше. Нет, еще здоровее, еще лучше». Суббота, 23 мая. Весь день дождь. Сердце болит и очень сильно бьется. Пишу с трудом, не могу пошевелиться. «Плохо ты, мое сердце, мне служишь. Выйду из больницы, как буду жить? Без театра, без подмостков, мне жизнь не жизнь. Вот роковой вопрос». От этих дум сердце совсем разболелось. Оно бьется то ровно, то напряженно, то вдруг словно с места сорвется и бежит, бежит. Я сказал об этом доктору, он опять меня успокоил. «Скажите, доктор, что такое метаморфоз?» «Потом, голубчик, потом. Вот поправитесь, тогда разъясню, и все поймете. А теперь вот выпейте лекарство». Доктор поднес к моим губам стакан, он поправил одеяло. Дождь стучал по крыше все тише, все осторожнее. Воскресенье, 24 мая. Сегодня я узнал, как оказался здесь. Когда со мной на сцене случился обморок, антрепренер отвез меня в номер гостиницы и через день сумел обмануть и актеров, и хозяина гостиницы, сказав, что за мной приедут родные и оплатят номер. Труппа уехала. Мне становилось все хуже и хуже. Доктор Думчев, вызванный хозяином гостиницы, лечил меня, оплачивал все расходы, а потом взял в больницу. Вторник, 26 мая. Какой сегодня светлый, добрый, ласковый день, и все кругом кажется мне хорошим и добрым. Доктор, войдя в палату, сказал мне: «Вот, вы и улыбаетесь, значит, выздоравливаете. Теперь потрудитесь припомнить хотя бы монолог Бориса Годунова: „Достиг я высшей власти“». Я стал читать, запутался, сбился, смутился. Если надо, вот Пушкин, приготовьте как следует. Работать надо, работать, и болезнь скорее уйдет. Понедельник, 1 июня. Вчера в воскресенье чувствовал себя больным и усталым. Сердцем плохо. Доктор взял меня на прогулку. Шли не торопясь, говорили. Постепенно забыл, что болит сердце. Воскресенье, 7 июня. Вечер. Сегодня днем много гуляли. Доктор повел меня за город, в свою мастерскую. Там вы найдете ответы на те вопросы, что мне задавали. С небольшой горы я увидел, где-то далеко сверкает бирюзое море. Мы спустились и пошли по старому запущенному парку. Темнели аллеи, железные решетки ограды местами повалились и лежали в траве. Прошли мимо беседки, которая замыкала аллею, и вышли из парка. Цвели заросли шиповника. По густой высокой траве мы прошли мимо плетня, за которым жужжали пчелы, и остановились у фанерного домика. Я переступил задумчивым порог и с удивлением остановился. Вся комната была заполнена паутиной. В рамках окошек вместо стекол была натянута паутина. В углах висела паутина в виде маленьких гамаков. В банках тоже ползали пауки и тянули за собой нити. Даже в банке с водой перемещался какой-то серебристый паук. В разных местах с потолка свисали нити. На одной из них над самым полом была подвешена дохлая мышь, на других — щепочки и камешки. «Да сделайте хоть шаг от порога», — сказал Думчев. «Чего вы боитесь?» «Это паук, спуская нить, подцепил дохлую мышь». Думчев открыл коробку, рой мух разлетелся по комнате, и сразу все тронулось с места. Закачалась паутина с камешками, щепочками, на рамах окошек, тронулась нить с подвешенной мышью, и маленькие паутинные гамаки в углах комнаты тоже закачались. Появились пауки, бросились ловить, хватать добычу. Я не знал никогда, что на свете есть столько разных, непохожих друг на друга пауков —